Хотел сплюнуть, но слюны не было. Стемнело. На шоссе возле остановки автобуса стояли две девочки. Увидев Абри, они прыснули, и одна сказала: «Приятной прогулки!» Абри, обозлившись, ответил: «Шлюхи!» Поздно вечером в Союзе инвалидов он доложил Бретелю: «Выполнено!» Бретель его поблагодарил, усадил рядом с собой на диван. «Это твое боевое крещение!» Тогда Абри спросил: «Он действительно был предателем?» Бретель встал: «Да, можешь идти». Глядя вслед Абри, он смутно подумал: «Придется убрать и этого». На следующий день во всех газетах были портреты Грине. Репортеры сообщали, что человек, павший от руки убийцы, был известен своими правыми убеждениями, участвовал в демонстрации 6 февраля. После него не осталось ни копейки. Он был беден. Исключены корыстные мотивы преступления. Конечно, коммунисты уверяют, что никакого Жака Дельмаса они не знают. Но все же очевидно, что Грине прикончили они, желая избавиться от политического противника, пользовавшегося влиянием в католическом синдикате коммивояжеров. Обри не читал газет. Он ни с кем не беседовал о загадочном происшествии в лесу Верней. Как всегда, он пробивал билетики, судорожно позевывая. Кончив работу, он зашел в незнакомое кафе и заказал перно. Мутный напиток дурманил. Еще стакан, третий. За соседним столиком пили люди в кепках. Абри не хотел слушать, о чем они говорят, но имя Грине, повторяемое без конца, его раздражало. Грине больше не было, и он не хотел о нем слышать. Дураки не унимались. Что же, одной собакой меньше. Да, когда уж такое идет к фашистам, значит, купили. Абри вдруг встал, подошел к крикунам и сурово сказал: «Врешь. Он хотел гостиницу купить, а убили его коммунисты, галаштанники, как ты. Понял, сволочь?» Один из сидевших за столом встал и ударил Абри по лицу. Зазвенело стекло, Абри упал. Кафе быстро опустело. Старый официант долго подбирал тяжелые блюдечки, ложки, игральные кости. 60 накануне справлял свое 60-летие. В бесчисленных телеграммах и письмах красовалась цифра 60. Молодые адвокаты поднесли Тесса большой торт, украшенный 60 восковыми свечками. Вечером свечки зажгли, и Тесса долго глядел на голубые взволнованные огоньки. Он попытался загрустить, заставил себя подумать о длине пройденного пути, о близящемся конце, но эти мысли были отвлеченными. Никогда он не чувствовал себя таким молодым. Он воспринимал цифру 60 как красивый вензель. Жизнь его только начиналась. Конечно, он был знаменитым адвокатом, но завтра он станет одним из руководителей страны. Его имя перейдет с пятой полосы ТАН, где пишут о судебных процессах, на первую. Время крайностей миновало. Страна хочет покоя. Она устала и от поднятых кулаков Народного фронта, и от древнеримских приветствий Бретейля. Она предпочитает хорошее дружеское рукопожатие. С надеждой смотрит она на веселого гурмана, на доброго семьянина, красноречивого, но трижды осторожного Тесса. Да, вчерашний день был прекрасен, хотя и его омрачили семейные горести. Напрасно лучшие профессора устраивали консилиумы, напрасно госпожа Тесса прошла курс лечения в Вителле. Ее болезнь прогрессировала. Припадки учащались. Вчера Амалина волновалась, переутомилась, и вечером, пока Тесса, глядя на 60 свечей, думал об осчастливленной им Франции, она лежала в полутемной, пропахшей лекарствами спальне и с трудом сдерживала стоны. Но и помимо болезни жены у Тесса были заботы. Люсьен оказался неисправимым. Амали по-прежнему называла его мальчиком, но этому мальчику недавно исполнилось 34 года. Надежды на дипломатическую карьеру давно рухнули. Бездельник нашел себе странный заработок. Он писал в газете «Жолио» о скачках, предсказывая победителей.